Потом вынул из книжного шкафа бутылку. К чему теперь слушаться доктора? Через год конец. А Жанет? Что же, она любит другого. Добрая женщина, но страшная. Глаза, как у той сумасшедшей. А это правда. Они вместе увидят корабль забвенья. Я там тебя часто видел. Горы красные и не кустика. А воздух как будто густой, так жарко. И вдруг ты рядом. Чувствовал, обнимаю. Ах, Денис, почему об этом нельзя рассказать? Я говорю про любовь. Разве ты поймешь? Она не ответила, только еще сильнее целовала. Я думал прежде, что страшно умереть. Так все говорят. Нет, очень просто. И как тебе это сказать? Торжественно, как сейчас. Все, что тогда, непонятно. Но не страшно. Страшно другое. Разгром. Нехорошо, мутно. Говорить ни с кем не хочется. А смерть — это свое. Это внутри. В тюрьме я лежала ночью и слышала, стреляет. Но я знала, что тебя не убьют. Это глупо звучит, но знала. Не могли убить. Я все время была с тобой. Денис. Что? Ничего. На стенах обои рыжие астры. Они цветут уже 100 лет и еще не отцвели. Почему на стене портрет усатого маршала? А на камине копилка карлик в красном колпачке. Случайная комната, случайные вещи. Другие могли бы здесь прожить всю жизнь, а для них это привал. На час, на неделю, все равно. Но астры не посмеют отцвести. Маршалу неловко, да и завидно. Кусает седые усы. Учебники забыты. Кого он побеждал, зачем? Карлик пустой. В его фарфоровом тельце несу. Если его щелкнуть по носу, он не обидится. Может быть, оно вспомнит этого карлика в тюрьме? Там белые скучные стены. Смотришь на трещины, и кажется, дерево, облака, лицо викинга. А Мишо вдруг в окопе увидит рыжая астра. Потянется, чтобы сорвать, и пуля. Но пуля обязательно пролетит мимо. «Мишо, ты здесь?» Она чувствует на щеке его дыхание. Хочет услышать голос. Проводит руками по жестким волосам, по лбу. Все время ищет подтверждение, что они вместе. И вот они закружились по комнате, как расшалившиеся дети. «Мишо, ты сошел с ума? Что подумают внизу? И как ты на улицу выйдешь? Посмотри, вот зеркало». Он послушно смотрит. «Ну? А глаза не видишь? Сумасшедший!» Ему надо идти. Заседание назначил на 9. Он нахмурился, ищет мысли, слова. Партия окрепла. Отпали только любители легкого успеха. Зато много новых. Я понимаю, почему Виар пишет о смерти. У них пустота. А над правительством все смеются. Сегодня в автобусе один кричал: «Эх, предатель ты, Даладье! Мы их расколотим еще как!» «Мишо, это ты? Скажи, что ты!» «Люк Мишо, подтверждаю. Ты знаешь, где я узнал, что тебя схватили? В Перпиньяне. Ты уже тогда была на свободе, но этого я не знал. Еле сдержался, хотелось трахнуть какого-нибудь шпика. Я тобой очень гордился. Хорошие у нас люди. Торрес считает, что они хотят распустить партию, линия ТСА, но у нас все готово, чтобы перейти в подполье. Костяк крепкий. Главное не растерять связи. Меня посылают в Сент-Этьен. Надо там все наладить». «Когда ты едешь?» «Еще не знаю. Может быть, завтра или в субботу». Он надел пальто, кепку. стал городским озабоченным.